И даже в полном окружении врагов, когда темные боги отмечали свою победу, он бесстрашно вступал в бой, в том числе в бой с тем, кто когда-то был его братом. Очень давно, настолько давно, что сам лев уже толком и не помнил. С диким кличем с места сорвался Фулгрим, извиваясь змеей, загрохотало тяжелое вооружение терминаторов, и к высокому потолку полуразрушенного зала влетели темные ангелы в невиданной ярости, ведя стрельбу по детям императора, огрызающихся с не меньшей жестокостью и остервенением. Лязгом сотен мечей наполнился зал, и оркестр из залпов тяжелых орудий снаружи дополнял звуки войны. Каждый был готов умереть здесь и сейчас, и каждый умрет сейчас или позже. «Ты такой медленный, брат!» — взревел Фулгрим, который в своем демоническом обличии возвышался даже над львом. Удары Фулгрима разрезали саму реальность и сверкали его совершенные клинки. Колонны обрушались одна за другой, в то время как лев после своего натиска начал отступать назад. Шаг за шагом, используя меч и щит, лев отступал и оставлял глубокие трещины на гранитных плитах. Стонали сервоприводы его доспехов, и казалось, он ничего не мог противопоставить своему брату, что и раньше считался лучшим мечником, а теперь в своем демоническом обличии стал еще смертоноснее. «Так казалось, умри!» — взревел Фулгрим, после чего исполнил свой лучший прием. Сразу четыре клинка устремились с разных сторон. Обладая куда большими габаритами, размах его клинков и рук был воистину огромным. Он мог уничтожить такой сразу десятки Астартес. Уклониться лев тоже не успевал, даже будь он моложе, то его скорости бы просто не хватило. Это была победа, к которой уже тянула свои когти Слоаниш. Как вдруг она услышала тихий смех Дзинча, продолжающего наблюдать со стороны. В последний момент перед тем, как проклятые клинки должны были коснуться льва, он вдруг исчез и появился в 10 метрах от Фулгрима. Вард продолжал искажаться, и среди разломов, откуда на физический мир смотрели демоны варпа, начали прорастать корни леса. С помощью лесной поступи лев не только мог сам перемещаться через варп, он мог перемещать еще и других, мог отправлять вперед лишь свое сознание, а мог призывать лес Калибана к себе на помощь. Будучи юным, он не понимал всего этого потенциала и во многом даже не подозревал о нем. Но десятки тысяч лет не только охладили его пыл, но и научили невероятному самоконтролю. А когда плотность варпа становилась невероятно плотной, то лес Калибана помогал своему сыну даже в бою. Так было в сражении льва с Анграном. Так было и сейчас, и взгляд из леса заставил Фулгрима испугаться и почувствовать себя добычей. «Сыны злобы, летя!» — раздался крик в воксе, и тут же оказался прерван помехами. «Все фигуры одна за другой выходят на свою позиции», — рассмеялся Дзинчи, со всей силы пронзил мой разум. «От этого я упал на колено. Никто не обращал на меня внимания, все были увлечены сражением двум примархов. Полубоги бились неистово и беспощадно, пока их сыновья одним за другим находили смерть среди гранитных обломков нашего монастыря. Что он сделал?» Вспорхнула птичка и села на пол передо мной. «Я не знаю», — ответил я, собирая волю в кулак и поднимаясь в полный рост, чтобы отдать приказ. «Прорываемся к капитану. Пусть примархи разбираются сами. Если лев выиграет, то слава ему. Если проиграет, атомное пламя наших зарядов должно оставить на этом месте лишь пустую воронку. Поэтому надо было пробиваться к нашему капитану, чтобы убедиться в том, что смертельный капкан для Фулгрима будет захлопнут, и на наших костях никто не спляшет. От отряда нашего осталось еще меньше, чем было изначально, но это война, тут ничего не поделаешь. Хотелось бы сражаться при поддержке титанов, кустодисов и чего уж там, с личным присутствием бога-императора, но по факту победы приходилось всегда выковывать в крайне несправедливых условиях. Потому что война — это в целом про несправедливость. Сегодня больше вас, а завтра больше врагов. Сегодня на ваши головы летят атомные бомбы, а завтра на головы ваших врагов. Никаких честных сражений нет и не было на войне, Лохит. Воскликнул я на одном из поворотов, увидев укрепленное гравикресло с телом старшего библиария. Все оно пестрило дырами, а сам Лохит хоть и пребывал в сознании, но видно было, как его свет души слабеет от секунды к секунде. Альфа-легион, они забрали боеголовки, строительную технику копают вниз, вертикально вниз, под обителью апотекария. Лохит говорил прерывисто, делая долгие паузы, во время которых жутко гудела система жизнеобеспечения, которая не могла уже остановить смерть. Капитан Андрас держит оборону в зале героев. Дредноут пробужден, но я не знаю, где он. Я чувствовал крик боли, возможно, никого в живых уже нет. Примарх темных ангелов, Лев Эль Джонсон прибыл на помощь, произнес я, присев рядом с гравикреслом и взяв одну из разорванных трубок. «Бой еще не проигран, Лохит». Но Лохит уже ничего не слышал. Его задачей было передать информацию, он ее передал. Более держаться не было ни сил, ни смысла. В последнем своем бою он продемонстрировал всю свою силу и все свои знания, даже смог одержать победу над тремя детьми императора, но это ему не помогло, и сам он остался в этом же коридоре, вместе с другими телами. Продвигаясь вперед, мы уже слышали стрельбу. Мимо нас мелькнул еще коридор, в конце которого был вход в обитель знаний. Там уже все пылало адским пламенем и заканчивали обряд проклятые предатели. Они полностью захватили все наши книги, проникли в защитную секцию и теперь творили свое проклятое таинство. Но вряд ли они призовут что-то хуже демон-принца. Мы же не обращали внимания на сущие пустяки и двигались только вперед, веря в то, что капитан Андрос еще держит оборону. Как вдруг от невиданной мощи взрыва я повалился с ног. Монастырь задрожал с такой силой, что казалось, он вот-вот сложится как карточный домик. И так происходило в одной из подземных частей. «Это точно один из ядерных зарядов», — произнес один из братьев, рывком поднимая меня на ноги. «Только один», — согласился я, слыша, как повторно детонируют боеприпасы. «Значит, Альфа-легион тоже допустил ошибку и не смог взять под контроль все ядерные заряды. Правда, для подрыва монастыря даже изнутри нужна огромное количество взрывчатки. От одной бомбы врагу ничего не будет, как и изначальным планом был подрыв всего и вся, чтобы ничего не осталось». Как вдруг ожил наш Вокс, говорит капитан Андрос: «Всем выжившим щитам Терры я приказываю собраться в зале героев для последней битвы». Глава 132. Зал героев стал одним из последних рубежей обороны. Наш монастырь был воистину огромен. Даже дети императора не могли молниеносно пробиться по всем направлениям. Кроме того, защитники порой подрывали своды залов и обрушали целые коридоры, блокируя и себя, и врага. Разве что у нас уже была подготовлена техника для расчистки, а дети императора вынуждены были действовать осторожнее. Хотя в целом Фулгрима не особо интересовал захват всего нашего монастыря. Он шел напролом, к центральной нижней зоне, откуда планировал начать копать туннель в сторону артефакта. Также он уже захватил и ключ, а Альфа-легион помог ему лишить нас контроля над ядерным оружием. В результате он даже не утруждал себя полной зачисткой, тем более у него вдруг появилась новая головная боль в лице примарха Первого легиона. Однако, судя по тому, что я видел, Лефельд Джонсон пришел сюда не с флотом, как и переместил с собой не весь свой легион, а весьма скромное количество космодесантников. В лучшем случае он изгонит Фулгрима, но особой погоды это не сделает. Дети императора добьются поставленных темными богами целей. Поэтому оборона держалась еще на многих участках, где не шло никаких эпичных боев и где друг другу противостояли порой даже не тактические отряды, а группы по 2-3 космодесантника с обеих сторон. В частности, под большим нашим контролем находились убежища с мирным населением. Там находились и наши скауты. Враг даже не пытался туда наступать, просто изолировал скаутов, которые в свою очередь не смели контратаковать. Было ли дело в доброте или безразличии? Нет, ведь в борьбе с хаосом всегда надо предполагать худшее. А худшим в данном случае было то, что прямо под боком у побеждающих детей императора есть куча невинных людей для великого жертвоприношения. Они просто ждут момента получше, после чего начнут свой темный обряд или кровавую жатву. Может быть, просто заберут всех в рабство для утех во время следующего перелета в варпе. Всему этому должны были помешать щиты Терры, ведь именно в наши обязанности входила защита Шелеста. Однажды он принял наш орден, а теперь настало время вновь показать, что это не было ошибкой. «Капитан Андрос», врываясь в зал героев, воскликнул я, а за мной бежали другие члены отряда, таща в том числе и раненых, тяжело раненых. Капитан Андрос сидел на ступенях, что вели священному реликвариуму ордена, сидел и, опустив взгляд в пол, что-то бурчал себе под нос. Его шлем лежал рядом с ним, его братья устилали подступ к реликвариуму, и сквозь ужасные рваные раны на силовой броне текла их кровь. Внешним же кольцом являлись груды трупов различных демонов, чьи когти были настолько острые и опасны, что даже Астартес не смогли пережить встречи с ними. Я ошибся, не надо было поддаваться эмоциям. «Теперь люди, которых мы приняли, они станут частью жертвоприношения», — шептал Андрос, а перед глазами его расплывалась пурпурная дымка, внутри которой звучали голоса. «Лучше бы они все погибли под орбитальной бомбардировкой». «Андрос», — настойчивее произнес я и направился к капитану, — как вдруг из-за колонны зала начали выходить слуги Слааниш. В уродливом обличии они демонстрировали всю суть стремления к совершенству. Но совершенство, как и все, что связано в этом мире с человеком, крайне относительно. Стремясь все к новым вершинам, они заходили настолько далеко, что теряли сами себя. Им всегда было мало, они всегда хотели большего, они хотели стать всем и сразу, поэтому нельзя было ничего сказать о их поле. Они желали новых чувств и, перепробовав все земные наслаждения, стремились создать новые, создать через разрушение и боль, которые хоть на какое-то время создавали контраст. Как и весь хаос, Слааниш не знала никакой меры, являя собой беспорядочный фанатизм. Таким были все последователи хаоса: если знания, то абсолютные, если битва, то на всю галактику. И даже Нургу не знал, что порой нужно вовремя остановиться, и раз за разом терпеливо продумывал новую болезнь, мешая отчаяние и смирение в своем смердящем котле. «Было честью сражаться с вами бок о бок, братья», — произнес один из щитов Тиры, которые встали рядом со мной кругом, прикрывая раненых в центре. «Я рад, что умру именно так, стоя спиной к спине с теми, кто готов отдать за человечество и жизнь, и душу, Андрос», — воскликнул я, вкладывая в голос волю. И ослепительный радужный свет моей магии пронесся вместе со звуком, но разбился о тьму, что все плотнее сжималось вокруг разума нашего капитана. Демоны даже не обращали на него внимания, просто издевались над ним и упивались собственным превосходством. Они были хитрые и коварны, заманили всех, кто услышал слова Андроса, в ловушку. «Зачем бегать за врагами, когда они сами придут сюда для перегруппировки? Простите меня, братья», — произнес я, закрывая глаза. «Брось, Тюхе, ты хоть и библиарий, но тоже не всесилен», — усмехнулся мой верный брат, не понимая, о чем я говорю. Время замедлилось, его восприятие исказилось, а душа моя с разбега прыгнула в давно открывшуюся бездну. В круговерти хаоса мой разум плыл по бушующему океану варпа, но ничто не могло навредить мне в этой пучине, ведь подчинялась она тому, кто знал судьбу каждого. «И вновь все пути привели тебя сюда», — произнес Дзинч, который в этот раз говорил со мной не в хрустальном лабиринте, а в, казалось бы, в абсолютной пустоте, где все стояло из того, что даже Псайкер не мог воспринять своим разумом. Он был всем, он был самим временем и амбицией, его пламя сверкало голубыми и розовыми огнями, а внутри них разрастались черные дыры, что разрывали изнутри сами основы мироздания. Бесчетное число судеб летало вокруг меня, и все они были такими разными, такими меняющимися, но все равно невероятно похожими. Все здесь состояло из противоречия, и лишь сильнейшие могли увидеть в этом хаосе истинную гармонию. «Такие сильные, такие великие», — говорил Дзинч, глядя за судьбами двух примархов, «и верит в свой успех столь же сильно, как и он. Казалось бы, в этом их сила, ведь что, разве что-то нужно для победы, кроме уверенности в своих силах?» Но все один внезапный поворот, и, дернув за одну из нитей, Дзинч отвел щит примарха, заставив того ослепиться чувством собственного превосходства над своим демоническим братом, после чего с яростью клинки впились в металл, пробивая перчатку и раня локоть. Кровь была пущена, и яд был впрыснут в тело льва, но стоило только Фулгриму поверить в свою непобедимость, как без жалости Дзинч со всей силы стукнул посохом, и содрогнулось само время. Внезапно варп подступил и дал место лесу Калибана, после чего корни оплели саму душу демонического примарха, и вот уже лев получил преимущество. «Когда же вы поймете, что главная ваша слабость – вера в себя? Никто не может спорить с нами, и лишь мы определяем каждый ваш шаг. Все вы уже мертвы, каждого из вас уничтожила ваша глупость. Каждый ваш шаг известен даже Кхарну, и уж тем более мне. Но ты стоишь здесь и дерзко смотришь в суть хаоса, думая, что ты отличающийся от бесчетного числа храбрецов. До тебя, чего ты хочешь?» — спросил я, пытаясь разглядеть хоть что-то, несмотря на огромную плату за подобную дерзость. «Все, что я хочу, я уже получил в будущем. Все, что я получаю сейчас, уже было пущено прахом по ветру в прошлом. Все, что будет сделано потом, отголосками звучит всегда. Дай мне силу. Разве в этом есть смысл? Звезды тухнут одна за другой, и в это же время загораются. Целый мир погибает. И что, скажи мне, в чем смысл? Почему ты не хочешь меняться? Ты проживаешь одну жизнь за другой, видишь, из чего состоит жизнь. Так почему? Почему стоишь здесь и просишь у меня это? Потому что это нужно мне. А может, просто ты не хочешь признавать истину? Хватит лжи. Дай ответ. Дело вовсе не во лжи. Именно в ней и в то, как ты пытаешься найти внутри меня оправдание грехопадению. Но, как ты уже верно заметил, моя судьба давно предрешена. Делай то, что решил еще в прошлом, настоящем, будущем. Мне плевать, я хочу получить только ответ». И на мгновение умолкли все голоса, наступила тишина, из-за чего все спуталось окончательно. Все хаотичные нити, которые следовали этим голосам, были отданы самим себе и от неожиданности обнаружили, что не знают, что им делать. Но длилось все это лишь мгновение, которое так или иначе заметил каждый в галактике. Бедный мир, пылающий в огне и разрываемый войной, он даже не знал, как реагировать на это мгновение тишины. «Да будет так», — произнес Гзинчи голос, его отдал тысячу приказов, что разлетелись приказами по всей галактике, разгоняя маятник его личного конфликта со Слоаниш. «Решай». В тот же миг передо мной появилась гигантская книга, страницы в которой стремительно пополнялись именами каждого, погибающего на Шелесте. Подгоняемые ветром перемен бесчетные страницы сменяли друг друга с чудовищной скоростью, что мне не удавалось прочесть даже имен. Но вдруг книга отлетела назад, уступив место трем артефактам. Дзинч всегда давал выбор, ведь именно так он растаптывал в грязь и унижал глупых смертных, решивших спорить с судьбой. Первым артефактом, что я увидел, был меч из чистейшей воли. Это не был физический объект в привычном понимании, но это было оружие, что могло разрубать сам варп, сами эмоции и чувства, уничтожая в том числе и души. И немедля я сразу схватил рукоять. Мне не было никакого дела до того, что еще предлагал Дзинч, ведь ничто не имело смысла, все равно все будет так, как решил он. И даже эту дерзость он наверняка предсказал или нет, к чему все эти размышления. Мне нужна была сила, и Дзинч ее дал. Одним ударом я разрубил книгу, после чего был выплюнут обратно в свое тело. И все увидели ветра магии, что закружились вокруг меня в радужном хитросплетении перемен. Все услышали смех Дзинча, но прежде чем хоть один из моих братьев успел усмехнуться, я уже ринулся в бой. Я и умру, и заплачу за каждую взятую у Дзинча крупицу силы, но не сейчас. Так, как, наверное, вы заметили по прикрепленному комментарию, то график проды перешел на глава раз в 3-4 дня. Перешел потому, что ваша активность упала, а упала либо из-за лета, либо из-за того, что ваш интерес к фанфику просто падает. Вообще примерно в такие моменты надо ставить точку и заканчивать цикл, но пока что фанфик живет за счет поддержки на Бусти. Буквально только из-за нее фанфик не постигла та же судьба, что и фанфик про технодебилов. Ну что я тут могу сказать, в этом исключительно моя вина, раз я не смог удержать интерес читателей. МБ ситуация в будущем выровняется, и это просто, ну, на отдыхе все, или некоторые вдруг решили отложить до завершения тома, я не знаю, но читателей в день выхода проды стало меньше, а из-за этого упала статистика, и собственно все стало грустно. МБ к старту пятого тома все выровняется, МБ нет, но пока что график проды на от 2 главы в неделю. Если это просто штормит из-за лета, то все временно. Если нет, там дальше будем думать, что делать. На Бусти в целом все без особых изменений, но отрыв в главах вероятно вырастет еще сильнее. Такие дела. Глава 133. Кровавый бог восседал на своем медном троне, что стоял на вершине горы черепов. Аккуратно подперев свою голову кулаком, он замер в несвойственных ему размышлениях. Кхорн был гневом во плоти, его жажда к завоеваниям и разрушениям была неутолима. Порой он только и думал о том, как бы утопить всю галактику в крови, одолеть сильнейших противников и убить все живое, не оставив ничего, кроме праха проигравших. Однако в последнее время все шло у Кхорна, мягко говоря, не по плану. Он был древнейшим из всей четверки, как и порой считался некоторыми, и в том числе собой сильнейшим из них. И это было так, действительно было, до относительно недавнего по меркам богов времени. Широкие плечи подвинулись, с них осыпался пепел сожженных дотла миров. Кхорн нашел позу поудобнее, после чего пнул поднесенные к подножью его трона черепа своих же чемпионов. Бездарные слабаки, они все никак не могли уничтожить сад Нургла. Как и сам Нургл не особо обращал внимания на Кхорна, существуя вне мирской суеты и важности момента. От этого гнева Кхорн внезапно обезумел. Неожиданно для всего варпа он встал, а из пасти его вырвался рык бесконечной ярости. По всему его царству разнесся этот кровожадный рев, после чего задрожала самая реальность. Вниз полетели гигантские черепа тиранидов, что были размером в целые кварталы людских поселений. Под огненной поступью бога войны потекли реки крови, что шипели от ненависти, и в которых можно было увидеть останки величайших воинов галактики. И вот уже Кхорн потянулся к своему огромному двуручному мечу, чей легендарный клинок разрубал целые миры за один удар. Хорну даже не обязательно было наносить удар, он мог лишь коснуться рукояти конца всего сущего, и в тот час бы разрезалась ткань самой реальности. Случился бы Армагеддон, наступил бы Рагнарёк, последний день встретила бы вся галактика. Но столь же внезапно Кхорн сел обратно на свой трон. В этот раз галактика была снова спасена волею случая. Сам же Кхорн принял неприятный факт. Его обманули. «И тебя тоже», — прорычал Кхорн, чей голос был полон волчьих и псиных ноток. И пламя вырвалось из пасти Кхорна, устремляясь к садам Нургла. Но то, что сжигалось гневом, уже в следующее мгновение вновь прорастало прямо из праха. Сражаться с Нурглом было скучно. Он был силен, спору нет, но не было в этих сражениях ярости и гнева. Не было и радости победы, было лишь отчаяние и понимание, что битва эта будет длиться не одну вечность. «Меня?» — не поворачиваясь лицом к Кхорну, спросил Нургл, что находился невероятно далеко, но боги будто бы стояли друг перед другом. Им было довольно тесно в этой галактике. «Хаэм, может, ты и прав. Может», — словно залп тысяч орбитальных орудий прогремел голос Кхорна. «Я прав». Дзинч договорился с ним. «А Слоаниш стравила нас, пока пытается воскресить своего слугу. Того короля она не посмеет. Уже посмела. А я не успею привести туда свои силы». «Хаэм», — вновь задумался Нургл, после чего посмотрел на клетку, где сидела его возлюбленная. «Дорогая, помоги мне». Из тьмы клетки, повинуясь воле Нургла, вытянулась невероятно тощая рука, которая своей волей исцелила очередную жертву, в теле которой рождались и умирали тысячи болезней, что должны были мутировать и дать жизнь чему-то новому. Он называл ее «дорогой» и не врал. Он действительно любил ее и даже разрешал ее покидать клетку в любой момент. Истощенная и вымотанная долгим заключением, она уже выходила даже не через дверь, а просто пролазила между прутьев. Правда, из-за невероятного отчаяния и полного смирения его возлюбленная уже давно не пыталась отсюда сбежать, познав истинное смирение. И даже ее слуги уже не пытались ее спасти после бесчетного количества неудачных вторжений в сад Нургла. «Я предлагаю союз. Пора показать, кто главный в галактике», — произнес Кхорн, который хоть уже и не кричал, но оттого выглядел еще более яростным. «Я никогда с тобой и не воевал. Ты сам пришел в мой сад», — напомнил Нургл. «Предложение я принимаю». Нургл не питал никаких лишних иллюзий. По большей части он просто хотел, чтобы Кхорн наконец-то ушел. И так после стычки с императором у Нургла было чем заняться. А тут еще и это воплощение гнева приперлось, потому что ему нашептали на ухо слуги Дзинча. «Хватит устраивать кровавые крестовые походы». Там на краю галактики Нургл решил создать себе собственную чумную империю, у него база прямо внутри Великого Разлома. «Отправь Ангрена добить Мартариона, даже если не получится, то твой слуга переродится». Так врал Дзинч, а Кхорн хоть и был древнейшим, но опять повелся на этот трюк. Впрочем, в чем-то Кхорн был прав. Амбиции Слоаниш и Дзинча в последнее время начали доставлять больше проблем, чем обычно. С этим надо было что-то делать. Сильнейшие среди слуг богов и претендовавшие когда-то на становление богом возвращаются, бог-император тоже уже начинает бодаться с четверкой, эльдары что-то затевают. Так еще и Малис, по всей видимости, не просто выжил, но закончил восстанавливаться. «Надо что-то делать», — согласился Нургл, но Кхорн его не услышал. Кровавый бог уже ушел вымещать свой гнев на тех, кто его обманул, и Нургл ему тоже поможет. Но не сразу, ведь внимание Нургла снова переключилось на свой котел, в котором было куда больше интересного, чем во всей галактике. Разверзлась пасть абсолютного ужаса, и первым он решил напасть на меня, но прежде чем он успел хотя бы осознать произошедшее, в моей руке воплотился хрустальный клинок. Кристаллы мои стали невероятно плотными, и насквозь была пробита голова демона. Однако демона ждало не возвращение в варп. Его душа попыталась сбежать. В ярости он метнулся в имматериум, но было поздно. В радужном огне сгорела плоть демона, а его душа оказалась разрезана на 9 частей, в которые тут же впилась птичка. Но даже когда к демонам пришло понимание, что их враг оказался не очередным космодесантником, а чемпионом Дзинча, они не стали отступать или бежать. Ведь если кто и ненавидел в четверке Дзинча больше всего, то это был не Кхорн, что не приемлил магию, и не Нургл, являющийся фактически противоположностью Дзинча. Это была Слоаниш, полная глубоких личных обид на всех, но имеющая целый океан причин считать именно Дзинча своим главным соперником. Поэтому и сражение это было принципиальным для слуг Слоаниш. «Если они смогут одолеть меня, то то познают то удовольствие, к которому так стремятся. Как жаль, что у меня на их будущее были абсолютно свои планы. Дзин щедро делится силой, произнес Мордрит, глядя, как меняется наша общая душа, уплотняясь благодаря хрусталю. Только Алору это не нравится. Я потерплю, лишь бы спасти орденный шелест, ответила душа скаута, уже как и я, ставшего космодесантником. А что важнее для тебя, шелест или орден? На это Алор не ответил, после чего во вспышке магии и вихре хрустальных клинков были уничтожены все демоны. Своих братьев я также сковал, ведь двое из них попытались убить меня, едва поняли, что во мне слышны голоса темных богов. А затем уверенным шагом я направился к капитану Андрасу, занося свою волю, что являлось отныне мечом, способным разрубать все, что слабее меня. И во всплеске психической энергии я нанес удар прямо по душе Андраса, отрезая от него демона. Вместе с этим я ранил и самого капитана, ведь не обладал достаточной точностью и аккуратностью. Но даже если бы я убил Андраса этим действием, то это было лучшим исходом для него. «Ты как?» – положив руку на плечо Андраса, спросил я. «Предатель!» – прохрипел Андрас, медленно сняв с магнитных нож свой боевой нож, чье острие стукнулось о мою хрустальную броню, не оставив даже царапины на ней. «Хорошо», – вернулся в себя, – усмехнулся я, после чего отпустил небоеспособного Андраса и встал у реликвария. В нем покоился величайший артефакт ордена, с которым сражался первый магистр. Щит-тиры, способный укрыть за собой не только своего владельца, но и тех, кто стоит за его спиной. Что же, своих братьев я уже обманул и, по их мнению, даже предал. Ударом кулака я вдребезги разнес священную крышку, после чего без какого-либо стыда взял в левую руку щит-тиры. Он сиял магическими письменами, но они не обжигали меня, несмотря на демоническую натуру. Хотя и доставляли существенного дискомфорта, пытаясь сделать хрусталь хрупким. И не дожидаясь, пока мои, получается, уже бывшие братья вырвутся из хрустальной ловушки, я стремительно покинул зал героев. Убивать я их не хотел, поэтому надо будет убраться от них подальше. В целом, благодаря нахлынувшей силе Дзинча, я уже не только изнутри покрывался хрусталем, превращаясь уже в какого-то голема, но еще и повышал свою пси-чувствительность. Фактически я теперь мог взглянуть в любую точку нашего монастыря, за исключением тех мест, где еще были сильны защитные печати и области, что окружало двух примархов. Их воля была слишком сильна, и хоть я понимал примерно, где они находятся, но понять, что именно там происходит, мне не удавалось. «Я могу дать и эту силу», – прошептал Дзинч и рассмеялся. «Но больше брать я не смел. Моя вторая жизнь научила меня многому, в том числе и тому, что чем больше я получаю от Дзинча, тем больший контроль даю ему над собой. Уже сейчас он пытался влиять на меня, влиять не косвенно через слова, а путем подчинения моей физической оболочке напрямую. Этого я не хотел, потому что ничем хорошим это не закончится. Дзинч мне помогает, но он ничем не лучше других богов. Путь мой лежал на нижние уровни, к которым я мчался на полной скорости, гремя своей силовой броней и увлекая за собой радужную бурю из сверкающего хрусталя. На одном из поворотов на моем пути оказался отряд из 5 детей императора. Тут же они вскинули болтеры и открыли огонь. Коридор был довольно узким, но часть болтов отвела моя магия, еще часть протаранила птичка, став роем меленьких птички. Осколки и остальные болты я без страха взял на щит-тиры, который создавал пустотное поле, фактически непроницаемые, и на полной скорости я заканчивал сближение, а враги уже доставили свое оружие ближнего боя. Протаранив щитом первого космодесантника, я тут же выключил щит и включил его снова. За одно мгновение силовое поле буквально разрезало бедолагу, после чего я уже заблокировал следующую атаку. Космодесантник попытался замедлить свой удар, ведь зачастую пустотные щиты пропускали через себя медленно двигающиеся объекты. Одна и мощность моего артефакта зашкаливала, как и чем меньше был пустотный щит, тем хуже он пропускал любой объект. Так, например, танк мог проехать сквозь пустотный щит Титана, если, конечно, он его не выключит, а затем включит. Таким образом, самые дерзкие капитаны кораблей могли уничтожать чужие суда. Но на практике все это было сложно осуществимым. Зато в ближнем бою с помощью портативных малых генераторов такое уже можно было сделать. Как и щит-тиры буквально и проектировался, чтобы у носителя была такая возможность. И вот еще один космодесантник пал на землю. Они не могли ничего мне противопоставить. Объединенные артефакты, силовая броня, анатомия Астартес, навыки шести жизни и магия, Все это вместе ставило меня выше любого из них и всех их вместе взятых. И когда мой хрустальный меч пронзил визор очередного врага, то последнего уже пронзили в спину хрустальные перья, которые запустила птичка и которые пронзили все сочленения доспеха, начав еще и вбуриваться в них, словно шурупы. Они даже имели резьбу, ведь птичка была очень смышленой, благодаря своему желанию узнать все. Так я пробивался все дальше, а впереди уже звучал грохот тяжелой автопушки. Кумулятивные снаряды одним за другим разрывали детей императоров, что в количестве 20 бойцов пытались в очередной раз пробиться вперед. Но без страха стоял древний, и сквозь динамики его саркофага звучали кличи и призывы, а также цитаты тех, кто теперь являлся неотъемлемой частью его разрушаемой памяти. «Это наша смерть, мы ее выбрали сами и лишаем вас вашей победы», — гремел его голос, ведь дредноут хоть и пребывал наполовину в прошлом, но уже тоже понимал, что дети императора рано или поздно прорвутся. За ним находились позиции скаутов, что вели постоянный огонь вместе с кандидатами, что не успели пройти полного обучения и даже не получили ни одного органа космодесантника. Но за спиной была ни сокровищница и ни кузня, даже ни склад боеприпасов и ни хранилище святых артефактов. За их спинами находились гранитные двери, что отделяли этот коридор от зала, где прятались тысячи людей. «Умрешь в неудаче? Стыд тебе. Умрешь в отчаянии? Стыд всем нам». Двинувшись вправо своим корпусом, дредноут намеренно подставился под пущенную ракету, и осколки изрешетили все вокруг. Но то, что могло убить взвод скаутов, не могло уничтожить уже давно мертвого дредноута. В яростном вихре гремели его орудия, а я тем временем поджал детей императора с другой стороны, чего они явно не ожидали. В неистовой схватке сошлись мы, однако едва древний увидел, что детей императора атакую с другой стороны, то он, не обращая внимания на радужные всплески, проревел: «Смерть не повод нарушать присягу. За мной, братья, в горнило войны!» И запел его огнемет, а с боевыми кличами в бой помчались последние защитники этого коридора, пуская в ход последнее оружие, что у них осталось, самоубийственную храбрость, на которую они только и могли уповать в последней битве Шелеста. Глава 134. Невероятная сила, она наполняла меня изнутри и умоляла меня, чтобы я взял еще больше, щедро испил из реки Варпа, и любая мечта будет исполнена, будут сняты все ограничения, и я достигну того, о чем даже Слоаниш не мечтала. Все, что только я воображу, тут же станет реальностью. Все это было ложью и ничем более. И направляя свой взор только на врага, я использовал лишь то, что имел уже. Не знаю, Дзинч ли пытался сломить меня или эта ложь принадлежала уже Слоаниш, не знаю. Знаю лишь то, что бой продолжался, и враги одним за другим падали не в силах противостоять моей мощи, которую идеально дополнял ревущий древний. И с грохотом его автопушки на землю упал последний враг. Тут же из-за укрытий выбежали техники, что начали пытаться как-то помочь покрытому ужасными ранами дредноуту. Стенал дух машины, и никакие обряды уже не могли ни исцелить той боли, ни даровать душе столь желанного покоя. Правду говорил капеллан, гвардейцы мечтают умереть легко, а Астартес могут лишь надеяться, что умрут. «Я помню тебя», — прогрохотал дредноут, не обращая внимания на то, что я был покрыт хрусталем Дзинча. «Ты тот воин, который прикрывал мое контрнаступление против орков. Это было так давно, куда раньше, чем я в последний раз видел щит Терры, прекрасное оружие, или же я что-то забыл. Процедура возвращения из сна была нарушена. Мы слишком поспешили. Его память была повреждена», — тихо пояснил техник, пополняя боекомплект дредноута. «Повреждена, я верен клятве и не знаю страха, как и раньше, брат», — ответил древний, и легкая обида звучала в его голосе, но судя по тому, что он называл братом обычного техника, все было куда хуже. «Ты уже видел щит Терры? Что он может?» — спросил я, стоя перед грозным дредноутом, который даже не видел в слуге Дзинча врага. «Я помню, как наш магистр сражался с этим щитом. В тот день против нас обернулся подлый Лохит. Но я исполнил приказ своего магистра. Вместе со своей ротой мы разгромили хребты подлым предателем. Ты был там, в тот день, ты капитан первой роты, был им. Меня сменили, перед новым походом к звездам. Это было будто вчера. Что случилось тогда? Почему Лохит нас предал? Он был слишком глуп, докопавший той истины. Он принес нам знания о нашем геносимене, расшифровал и перевел древние тексты, и отказался от данной клятвы, едва узнал правду. Он отрекся от того, кто был нашим отцом. Кто? чье геносемя внутри нас, я. Дредноут вдруг начал издавать странный болезненный гул, он будто бы не мог вспомнить или же не хотел этого делать, как вдруг и вовсе из коридора начал доноситься демонический вой. «Мне пора идти, брат Тюхе». Пока дредноут возвращался на исходную позицию, ко мне подбежал один из скаутов. «Что с вами? От вас разит варпом. Закрой свой разум и не открывай его, пока битва не закончится. Наставник Лохит не предателей, древний что-то». Речь шла о другом Лохиде. «Наш старший библиарий уже нашел смерть в бою, и он умер, как подобает щиту Тиры, в окружении трупов своих врагов», — произнес я, глядя на скаута, который проходил обучение у Лохида и меня, к сожалению, недолгое обучение. «Ты должен защитить их от демонов. Я сделаю все, что в моих силах. Ты должен защитить их, даже если древний падет, а вместе с ним полягут и все твои товарищи». Посмотрев в мои глаза, скаут уже через несколько секунд отвел взгляд. Я просил от него слишком многого, но если враг прорвется, то ошибка моей второй жизни не должна быть допущена. «Ты сделаешь это. Заряды уже на месте. Если кто-то кроме нас откроет гранитные врата, все случится само. Проверь, проверь еще раз и проверяй до тех пор, пока гремит бой. Враг хочет сделать из них подношение для Слоаниш. Лучше умереть от взрыва или под завалом, чем стать жертвой темных богов. А что будете делать вы? Капитан Андрас направил вас? У нас есть план?» «Да, есть. Исполняй приказ». Оставаться с ними я не стал. Моя сила была в маневренности. Я знал этот монастырь как свои два пальца, чувствовал врагов и имел смертоносное оружие. Ничто не мешало мне вести бой на своих условиях. Кроме того, из-за моего присутствия все могло пойти не так. Капитан Андрас был жив. В любой момент он мог выйти на связь или самолично появиться здесь. То же касалось и моих братьев. Поэтому сражаться мне оставалось в одиночку, не напрягая ни себя, ни союзников. Детей Эмиратора я перебью еще многих даже без координированной работы. Правда, надо что-то делать с демоническим примархом. «Проклятие!» — рыкнул я, остановившись у очередного коридора. «Да сколько же вас тут? Весь легион, что ли, пришел?» Вопрос глупый, ведь если примарх был здесь, то значит, как минимум большая часть его сыновей также была тут. Сколько именно могло быть в легионе? Информация на самом деле могла разниться как в контексте одного легиона, так и в целом среди всех. Но исходя из своих личных знаний и записей в обители знаний, когда говорили о каком-либо легионе, употребляли как правило сотню тысяч. Бывали и исключения, ведь о Альфа-легионе не знали ничего и все данные противоречили друг другу. Второй легион вообще чуть ли не вымер, 11-й вроде считался маленьким и был в два раза меньше темных ангелов, которых в таком случае должно было быть около 150 тысяч. В любом случае детей императора было много, куда больше нужного. Как и Лев Эль Джонсон не только не убил Фулгрима, но и, кажется, отступил. Я чувствовал его передвижение, его злость и его предвкушение. И судя по вибрациям всего монастыря, раскопки уже начались. Они бурились вниз под небольшим углом в сторону центра самой высокой горы Шелеста. Фулгриму достижение этой цели было настолько важно, что он даже лично контролировал этот рутинный процесс. «Какая странная магия!» – прощебетала птичка, глядя в глубину варпа, в котором то и дело ползли корни леса Калибана. «Вроде и варп, а вроде и нет. Он еще тут», – понял я, чувствуя взгляд свирепого хищника. «Загоняет свою добычу». Решимость льва не ставилась под сомнение, как и то, что решился на нападение не просто так. В битве он потерял многих своих сыновей, это большая жертва. Значит, у него был какой-то план. Только какой? Неужели он действительно может перебросить значительную часть своего легиона таким способом? В таком случае, почему он этого еще не сделал? Нет, дело было в чем-то другом. «Жди, слуга, просто жди», — прошептал Дзинч, тихо смеясь за спиной Слоаниш. «Осталось совсем немного. Ведя партизанскую войну так, как я уже делал во время операции «Сынов злобы» на планетоиде с тюрьмой, я отрезал врага от коридоров, что вели к убежищам. К некоторым из них враг почти пробивался, тогда мы просто подрывали сначала сами коридоры, отрезая убежища и от выходов, и от входов. Если же упорство детей императора заставляло их расчищать завалы, то подрывались уже сами убежища. Но мы не прятали всех в одном месте, у нас было только одно крупное убежище, которое охранял древний. Остальные были куда мельче и куда менее заметны. И все же враг словно бы хотел найти всех, что заставляло нас идти на крайние меры. Так или иначе, основные силы заняли всю центральную часть монастыря на всех этажах. Они полностью контролировали главный подъемник. Их было много, На их стороне был демонический примарх, альфа-легион и сама Слоаниш, но слишком дерзко действовать они не смели. Лес Калибана после отступления льва все никак не хотел исчезать и стоило только уйти куда-то вглубь, как темные ангелы сваливались буквально на голову, устраивали резню и через мгновение отступали. Несколько раз я видел их нападения, один раз они чуть было не убили меня и сражались, это были не космодесантники, а хищники, что пришли истреблять зверье. Каждый из них был вооружен не просто хорошим оружием, а самым лучшим. Я не видел ни одного бойца с обычным цепным мечом или болтером. Как и в целом, среди них, по всей видимости, были только ветераны, лучшие из лучших, в том числе бойцы в терминаторской броне. Все это не позволяло им победить из-за численного превосходства врага, но и враг не мог чувствовать себя спокойно. А туннель копался и копался все глубже, грохотали орбитальные орудия снаружи монастыря. Битва за Шелест еще шла, востроенцы продолжали держать оборону, ведь помимо гвардейцев существовала и планетарная оборона, все, кто мог держать оружие, держал его и умирал, превращая любое продвижение в ад. Чтобы захватить Шелест, придется убить каждого солдата, а их тут десятки миллионов. После очередной неожиданной перестрелки, в которой мне удалось убить одного из детей императора, я резко отступил, пытаясь заставить врага гнаться за мной. И в этот раз они дрогнули, не смогли сдержаться. Один поворот, второй гудели мои сервоприводы, сиял хрусталь, создавая иллюзии, я заманивал их в лабиринт, как вдруг на одном из поворотов мной были замечены трупы. Трупы детей императоров. Что за... От неожиданности я резко усилил психическое поле и приготовился призвать ледяную бурю. Этих я не убивал, как и буквально две минуты назад их тут не было. В этот же момент мои авточувства уловили движение слева, после чего я еще не успел перевести взглядом, как был вскинут мой болт-пистолет и открыт огонь в сторону потенциального врага. Но болты не успели достигнуть цели, что скрылось за поворотом. Они никуда и не уходили. Отдав свой корабль и посеяв раздор среди нас, они взяли шаттлы и впали в анабиоз, прямо в открытом космосе, где их не могли найти наши ауспекс-системы. Слишком маленькие объекты, абсолютно нулевое тепло, практически никакого отражения. Они медленно летели к цели через холодный и пустой космос на одной только инерции остывших шаттлов. А когда настал час, им дали сигнал. И неожиданно для всех они десантировались прямо на Шелест. Такую операцию они бы не провели без помощи Альфа-Легиона, но раз сыны злобы на своей стороне, то получается. А Фулгрим, кажется, даже не догадывается ни о чем, усмехнулся Дзинч, пока одна фигура выходила на поле за другой. Будь готов, слуга, ведь даже самый слабый человек может изменить все, если окажется в нужное время в нужном месте. Глава 135. Скорее, живо, жалкое отребье. Во всю глотку вопил Фулгрим, который уже просто не мог ждать. И одним за другим от ударов его змеиного хвоста в разные стороны разлетались рабы. Если здесь была большая часть космодесантников легиона детей императора, то сколько с ним прибыло других культистов. Десятки миллионов солдат уже воевали на планете, миллионы экипажа находились на кораблях, а обслуживающий персонаж порой и вовсе мог превышать всех их вместе взятых. Без преувеличения Фулгрим возил с собой неимоверное количество рабов, которые, впрочем, редко переживали больше 6 перелетов. Так или иначе, прямо сейчас десятки тысяч людей работали над рытьем гигантских туннелей. Они впивались в породу сразу по нескольким направлениям, и вот первый из них наконец-то достиг цели. Фулгрим уже стоял на краю и смотрел вниз зала, где могли поместиться несколько боевых крейсеров. Идеальный круг с диаметром в 3 километра, высота в сотни метров и множество колец, что находились на разной высоте, создавая подобие пирамиды. В руках Фулгрим уже сжимал ключ, а взгляд его демонических глаз давно заприметил скважину. Так хотелось прямо сейчас спрыгнуть туда вниз, но сначала потребуется еще снять защитные письмена, провести несколько обряд, пустить на убой миллион другой привезенных рабов и также предать мучительным пыткам пленников. Демонический примарх прямо разрывался от нетерпения. «Надо подождать», — произнес альфа-легионер, который находился в составе всего лишь одного тактического отряда. От нахлынувшей злости Фулгрим захотел тут же отрубить голову союзнику, но не стал этого делать, несмотря на этот непрошенный совет. Ссориться с Альфа-легионом было чревато последствиями, как и с любыми союзниками Хаоса, даже если они поклоняются другим богам. Нет, исключения, конечно же, были, ведь богов было куда больше. Просто четверка была могущественной и известной каждому. Однако на отдельных мирах можно было встретить упоминания о других могущественных сущностях, что были куда сильнее примархов, что уж там каждое тысячелетие рождались новые боги. Правда, большинство из них тут же поглощала четверка. В скором времени Ваштор, возможно, тоже станет значимой фигурой. Малис тоже хоть и ослаб, став слабее любого из демонических примархов, но в конечном итоге сохранил свою целостность благодаря культам по всей галактике. У Тау появился новый бог, эльдарский смеющийся бог все никак не смирится с поражением. Богов было очень много, и сам Фулгрим тоже имел амбиции стать новым богом. Слоаниш это видела, это видел Дзинч, это видели все. Ведь после событий Ангела Экстерминатус на основе души Фулгрима было рождено нечто новое. Вся боль, которую он испытывал, вся жажда амбиций лживого демона, все лишнее сгорело в пламени, и по воле самой Слоаниш была раскрыта истинная сущность Фулгрима. И у этой сущности с самого ее появления было неудержимое желание стать лучшим и занять первое место. Альфа-легионер тоже все это знал, но не подавал виду и молча стоял позади примарха, исполняя каждый его приказ. И когда печати были сняты, когда рабы соорудили подъемник, и гигантская туша Фулгрима вместе с его лучшими сыновья ступила на платформу, начав спускаться вниз, тогда и наступил момент действовать. Сыны злобы вышли на позиции, горстка щитов тиры готова впиться в глотку роты детей императора, что охраняет один из зарядов. Дзинч поддержал операцию своим чемпионом, как и Лев Эль Джонсон заканчивает отделять друг от друга силы детей императора, которые не могут заставить своего отца подождать до стабилизации ситуации. «Вам нужна помощь», — поинтересовался альфа-легионер у одного из космодесантников детей императора, который отправился к началу туннеля. Тот даже не ответил, ведь скорее культист Нургла возьмет в руки мыло, чем кто-то из детей императора попросит о помощи. Свой мельтопоток расплавлял за мгновение даже гранит, выли тяжелые болтеры, и с чудовищным грохотом позади меня плазма превращала в груду пылающих мяса и пластали сынов злобы. Они не атаковали меня, я делал вид, что мне нет дела до них, и продолжал идти в бой с общим врагом. И хоть мельтопоток за секунды уничтожил мою правую руку, но не убавилась моя скорость бега. Щиттер ушел на перезарядку, и вот уже я сблизился с терминатором, чей силовой кулак с гулом едва не снес мою голову. Тем не менее, даже при промахе силовой кулак создавал силовой взрыв, из-за которого я едва не потерял равновесие. Но в последний момент на месте правой руки выросла новая из хрусталя, и заканчивалась она крюком, которым я буквально вцепился в космодесантника. В терминаторской броне он был опасен, его обостренные чувства позволяли ориентироваться в пространстве еще лучше, чем в обычной силовой броне. И все же такая махина не могла двигаться быстро и не обладала той же маневренностью, что и Астартес в обычной силовой броне. А затем уже мой щит оказался вплотную к голове терминатора, после чего оставалось лишь активировать пустотное поле. В это же время из варп-разломов выбирались темные ангелы, сковывая боем другие отряды, в том числе начиная цапаться и с сынами злобы, которые на удивление не отстреливались, а либо игнорировал огонь в их сторону, либо отступали. При этом сам примарх хоть и не появлялся, но из-за чудовищных всплесков варпа, из-за проводимых детьми императора обрядов, лес Калибана тоже становился сильнее и стремился уже по туннелю вниз, прямиком к подземной усыпальнице. Туда же направился и я, на ходу заменяя предавшую меня плоть на хрусталь. На удивление, сопротивления я почти не встречал, и лишь у самого финиша находилась первая рота Фулгрима, которая не стала стрелять, сразу же меня завидев. «Спускайся, чемпион Дзинча!» — раздался голос Фулгрима, который уже вовсю ползал перед замочной скважиной, к которой подводили вереницы из сотен пленных, чьи души снимали печати и должны были вот-вот подпустить самого примарха. «Это же ты нашел ключ, посмотришь на мой триумф». При таком раскладе мне разве что и оставалось согласиться. Нет, можно было, конечно, отправиться на перерождение прямо сейчас, возможно, даже успев кого-то убить. Однако мне хотелось верить, что если я даже не смогу остановить возвращение сильнейшего из слуг Слоаниш, то, может быть, хотя бы смогу задержать Фулгрима до прибытия того, кто уже вполне сможет что-то сделать. Лес Калибана разрастался быстро, вот-вот он достигнет и этой усыпальницы. «Ты довольно силен для простого смертного», — произнес Фулгрим, который лишь изредка бросал в мою сторону взгляды, ведь его внимание было приковано замочной скважиной. «Я же ничего не отвечал и поднимался по ступеням, переходя с одного круга на другой, что всегда находился выше. Проходить мне приходилось мимо многочисленных слуг Слоаниш, каждый из которых имел личную метку, поставленную самой Слоаниш на их телах или душах. Одно их присутствие вызывало у меня дикое беспокойство, и если прошлые мои враги были разделены друг от друга, то здесь в присутствии демон-принца и под взором самой Слоаниш, их совместная аура просто окутывала мою душу, не встречая достойного сопротивления. «Он убьет тебя, подойдя на расстояние в 50 метров до Фулгрима», произнес я и вынужден был остановиться перед стеной из терминаторов. «Лев Эль Джонсон сломает твой хребет и отрубит твою голову так же, как ты это сделал с одним из своих братьев». Но даже моя дерзкая угроза не смогла разозлить Фулгрима и переакцентировать его внимание на меня. Все так же он смотрел на скважину, которая жрала одну душой за другой, и никто его не остановит. «Ни ты, ни Слоаниш, ни любая другая тварь», продолжал говорить я, «ведь ничего другого мне теперь не оставалось. Скоро здесь будет и флот Империума, ведомый Габриэлем, который не менее силен, чем Примарх. Сам Бог-Император смотрит сюда, и он сломит вас так же, как он это уже сделал с Мартарионом и его легионом. Тебе не поможет покровительство Слоаниш, которая уже избрала другого». «Другого?» — ухмыльнулся Фулгрим и только после этих слов повернулся, ведь они попали точно в его уязвленную душу. «Да, я слышал эти слова еще раньше. Не от тебя, а от других своих слуг. Мерзкие, подлые, слабые они думали, что являются ровней моему легиону». И в одно мгновение взметнулись клинки Фулгрима, все четыре его меча одновременно нанесли удар, и его демоническая свита упала на землю. Их души потекли в скважину, в то время как невредимыми продолжали стоять его дети. Так пусть отравится навстречу к тому, кем они так восхищаются. «Глупцы, есть только одно совершенство, и это я!» — закричал Фулгрим и со всей силы вонзил ключ в замочную скважину. И в ослепительном сиянии засияла его душа, очереди из пленников начали падать ниц, поглощаясь на расстоянии даже в сотню метров. Механизм жаждал еще больше души, и вдруг он попытался сожрать самого Фулгрима. Но примарх детей императора только этого и ждал. Он изначально не собирался уступать своего лидерства. Он был первым после Слоаниш и планировал им оставаться еще очень долго, до тех пор, пока сам не станет богом. «Ха-ха-ха!» — раздался его хохот, от которого задрожали своды всей усыпальницы. А разговоров то было. Фулгрим вступил в неистовую схватку с самим механизмом и заключенной в его глубинах душой. И эту схватку он выигрывал, может и не очень быстро, но зато крайне уверенно, подчиняя своей воле все вокруг. А вместе с тем с грохотом частика его внимания обрушилась и на меня, заставив коленями пробить металлическую поверхность одного из кругов. Механизм приходил в движение, все эти круга начинали вращаться, внешняя оболочка, что была невероятно старой, рассыпалась в пыль, но под ней находились шестеренки, что были размером с целые дома, а некоторые наоборот казались меньше руки. Скрипя старостью эпоху, усыпальница оживала и стенала от боли, вынужденная подчиняться воле демонического примарха. Он хотел не просто отстоять свое первенство, он хотел поглотить душу той легенды, которая ковала свое величие еще до его рождения. Получив ее в свою власть, он станет еще сильнее, как когда-то стал совершенством после подлого удара в спину своего брата Пертураба. Он будет первым после Слоаниш еще очень долго, до того момента, как сам станет богом. «И ты можешь добиться большего», — сладострастно шептала мне Слоаниш, вторгаясь в мой разум. «Зачем быть чемпионом Дзинча, если можно быть моим принцем? Приди ко мне, и я отдам тебе весь этот мир, если он так важен для тебя. Увидеть мой свет, и я подарю тебе целую систему и ту силу, с которой ты однажды придешь в его хрустальный лабиринт. Вкуси запретный плод, и я исполню все твои мечты». Глава 136. «Приди ко мне, я твой свет во тьме», — шептала Слоаниш, и ее голос ласкал слух нежнее слов матери или первой любви. «И все твои мечты, и все, чего желаешь ты». «Ха, ты совсем не разбираешься в людях», — усмехнулся Дзинч, который надменно вторгся в мой разум, чтобы уязвить гордыню Слоаниш, хотя и сам не так давно допустил ту же ошибку. «Ведь любое прямое воздействие на меня вызывало лишь прямопропорционально обратный эффект. Я чувствовал, как мной хотели воспользоваться, и этот сладкий привкус наслаждения, он был ничем не лучше того соблазна, что в одной из первых наших встреч швырнул мне в лицо Дзинч, чтобы унизить. А теперь и вовсе никакой шепот и никакие слова не могли заставить меня подчиняться темному богу. Ей нужны были куда более весомые аргументы, такие как, например, личное присутствие, ведь любой падал во власть Слоаниш, если посмотрит на нее хотя бы единожды. Но лично Слоаниш приходить не захотела, как и за столько времени ее не видел лично даже Фулгрим, но видел тот самый король демонов, возвращение которого пытались остановить сразу несколько сторон. Я же в ярости стиснул зубы и, несмотря на титаническую волю, начал подниматься с колен. Тело мое в процессе этой борьбы хрустело, вдребезги разлетался хрусталь, и даже пласталь силовой брони покрывалась трещинами. Но даже если мне не удастся встать, то значит я умру, пытаясь это сделать. Упертость достойная Нургла. «Да», — ухмыльнулся Дзинч, влепливая пощечину с Лоранишей, выгоняя ее из моего разума окончательно. «Ты проиграл, глупец. Даже если Фулгрим сломается, то я все равно стану куда сильнее, меня удовлетворит любой из исходов», — воскликнула Слораниш, вопль которой родил еще тысячи демонов, что тут же ринулись в бой на поверхности Шелеста. «Иногда надо отдать одну фигуру, чтобы через 4 хода забрать более ценную или и вовсе поставить мат. Но боюсь, в данном случае ты проиграла и в моменте, и в перспективе. Ведь 4 хода уже прошли, а ты так ничего и не поняла». И в этот момент варп пронзил клёкот, после чего шторм окутал весь Шелест. Сам Дзинч своей волей разрезал им материум и помог своему слуге проникнуть в физический мир. Карфлик, преисполненный ненависти, явился в мир вместе с хрустальной бурей, и одним за другим он начал раскрывать разломы, в то время как по его зову физически вторгались и бесчетные легионы Дзинча. «Хочешь войны, я покажу тебе войну», — воскликнула Слораниш, не ожидая, что Дзинч решится на прямое противостояние именно сейчас, когда на Шелесте уже присутствовал целый легион детей Императора, в то время как тысячи сынов были заняты в другом конце галактики. «Я уничтожу всех вас, вы не сможете помешать моим планам». И в этот же момент физический мир начал окончательно сливаться с физическим. Лес Калибана благодаря этому достиг пика своей мощи, и без какого-либо шума прямо с потолка черной молнией слетел Лев Эль Джонсон, лишенный своего щита, но вооружившийся своим тяжелым цепным мечом, волчьим клинком, а также еще одним силовым клинком, но менее известным. Вихрь ударов в тот же миг обрушился на Фулгрима и удивился тому, насколько быстро еще старый лев может двигаться. Из-за этого схватка с механизмом была прервана, как и в целом завязался нешуточный бой с темными ангелами. Но в этот раз не только они приняли участие в бою. Сыны злобы хоть и были малочисленны, но они уже вели огонь с платформы и без страха прыгали на своих ранцах вниз прямо на шквальный огонь терминаторов. Никто здесь не боялся смерти, и в бой шли все козыри, как демон-хосты, так и ментальные вопли избранников Слораниш, что глушили привыкших к тишине сынов злобы. Внезапно удар в спину нанес и Альфа-легион, чего дети Императора давно уже ждали. Но случилось и то, чего никто не смог предсказать, хотя, казалось бы, разве могло быть иначе? В какой момент можно было подумать, что плану Слораниш не решит помешать ее главный враг? И столько только моргнуть, как теснить детей Император начали уже орликины, что нашли путь сюда уже давно, используя свои ходы в паутине. Сам смеющийся бог вел их и направлял каждый выстрел, пока солитеры без страха смотрели прямо в лицо той, что жажде, принимая ту судьбу, к которой их готовили. Пьеса была поставлена давно, и все актеры начали кружиться в танце без конца. Редчайшие зрелища наблюдали все собравшиеся, ведь уже сам факт присутствия даже одного солитера был сродни появлению примарха. И пьесу эту эльдары ставили крайне редко, ведь солитера нужно было не только найти, ему нужно объяснить, почему он должен был исполнить роль Слораниши, в конечном итоге отдать душу той, что жаждет. И пьеса эта игралась, смеялись шуты смерти, и под буквально убойным юмором падали даже терминаторы, вовсю звучал смех, но не обычный, а полный иронии над самими собой. То цигарах заливался под стук сапог орликинов, что прогуливались по телам ситуативных союзников и врагов столь легко, словно бы это они шли с цене некогда навсегда покинутого родного корабля мира.